есть нерудное сырье для металлургической промышленности. Прокладка рельсового пути от Тынды до Биркакита открывала перспективы комплексного развития хозяйства. Артели здесь не отойдут в тень, а напротив, не дожидаясь крупномасштабного разворота работ, могут разрабатывать месторождения экспедиционно-вахтовым методом, самым дешевым из всех возможных. Перспективы формирования новой экономической зоны выглядели такими захватывающими, что в будущем нельзя было исключить перепрофилирование горнодобывающих кооперативных образований. Крупная артель с ее собственной техникой может брать подряд на прокладку автомобильных дорог, на разработку угольного месторождения, на создание лесопильных производств. Все это прокручивалось в голове, пока летел самолетом из Москвы в Якутск. Незадолго до поездки я успел узнать еще кое-что из истории золотого дела в местах, куда собирался. В конце лета 1927-го Сталин пригласил к себе Серебровского, крупного ученого и инженера, и заговорил о россыпях Калифорнии, которые разрабатывались старательским трудом. При этом ссылался на рассказы Брэд Гарта. Не знаю, насколько безупречен был в своих воспоминаниях ученый, представляя в них кремлевского вождя тех лет, знатоком американской литературы. Не приписывает ли он собеседнику собственную начитанность? Но они, несомненно, встречались. Сталин обратил внимание на одно обстоятельство. Хотя со временем крупный капитал США, в основном банковский, потеснил маленькие артели или заставил их, по крайней мере, укрупниться, старатели еще долго мыли золото. Они внесли свой вклад как в победу Северных Штатов над Южными, так и в последующий промышленный бум. Серебровского направили за океан для изучения методов горных разработок, в том числе опыта старательских артелей Калифорнии, Колорадо, Аляски. И не дожидаясь его возвращения, в январе 1928 года на первом всесоюзном производственно-техническом совещании по золотой промышленности руководство страны громко заговорило, в частности, о том, чтобы придать особое значение золотодобыче и в законодательном порядке добиться улучшения материального и бытового положения старателей. Когда Серебровский, вернувшись из США, доложил в Кремль о результатах, Сталин попросил прийти еще раз, чтобы подробно рассказать о калифорнийских старателях, работавших во времена рассвета и оставшихся в небольших количествах и по сие время. Не знаю, о чем они говорили, но не могу отделаться от предположения, что именно тогда в голове Сталина зародилась мысль отыскать собственный путь быстрого подъема золотодобычи на севере при наименьших капитальных вложениях, сохранении государственной собственности на землю, монополии на золото. Это была идея заменить артели старателей на лагеря заключенных. Освоение Алдана началось с середины 20-х годов. На одном из притоков речки Орто-Сале якутский охотник Тарабукин нашел золото. Навел на находку руководителя геолого-поисковой экспедиции Бертина, основавшего первый в тех местах крупный прииск. Тысячи людей с берегов Лены и Амура здесь промывали золотой песок бутарами. На ключе незаметном собирали первую многочерпаковую паровую драгу. Намеревались превратить Южную Якутию в советский Клондайк. В те годы нравы в алданских артелях мало чем отличались от царивших где-нибудь на притоках Сакраменто или у подножья Сьерра-Невады. Такие же мрачные землянки, питейные заведения, пьяные драки. Геологи открывали на реках Селигдар, Томот, Джиконда, Хатами и многих других новые богатые золотые россыпи. Большую известность получило Лебединское рудное месторождение, где построили золотоизвлекательную фабрику. В середине 50-х годов открыли Нижнее Куранахское золоторудное месторождение, ставшее одной из опор созданного в 1965 году производственного золотодобывающего объединения «Якутзолото». Несмотря на строительство крупных гидравлических установок, электрических драк, обогатительных фабрик, эксплуатация сравнительно небольших месторождений и повторная отработка песков, уже перемытых промышленными предприятиями, возможны были только силами мобильных старательских артелей. Не было надежной связи. На сотни километров вокруг ни одной живой души. От снежной пустыни бывало больно глазам. Мне много раз приходилось создавать артели, начинать с нуля. И теперь, перебирая в памяти пережитое, могу сказать, что везде самым трудным было первое время, первая заброска. Доставка к месторождению техники и оборудования по бездорожью, по льду замерзших рек, через перевалы горных хребтов, где снег лежит до середины июля. И парни, которые это могли проделать, настоящие герои, люди особого склада, особой прочности. Их и сравнивать нельзя с обычными людьми. Граждане-пассажиры, наш самолет прибывает в аэропорт Якутска. Просьба пристегнуть ремни и вернуть спинку кресла в вертикальное положение. Из Якутска я полетел в Алдан, оттуда в Учур, а затем на вездеходе с геологами отправились за 110 километров к расположенному неподалеку от поселка Белькачи месторождению Буор-Сала. По обе стороны тянулась горная лиственничная тайга с вечно мерзлой землей, топями, болотами. Сюда забредали якуты и эвенки, кочевавшие родами по тундре. Зиму с 1968 на 1969 год –